Глава 31. Вещи и сны Нонны Мордюковой. Я буду долго-долго молодая. По результатам опроса одного из институтов общественного мнения России Нонна Мордюкова вошла в список 10 самых великих актрис 20 века. Вот эти имена. Мерлин Монро, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Мадонна, Софи Лорен, Катрин Денёв, Одри Хепберн, Мэри Пикфорд, Нонна Мордюкова. Это интервью с актрисой Нонной Мордюковой нуждается в предисловии. Дело в том, что Нонна Викторовна не дает интервью, или дает их крайне редко. Не хочет, не любит светской болтовни, нет времени. Журналисты с ней мучаются. Она не дает своего телефона и адреса, как может уклоняется от встречи, предложений, или в лучшем случае просит отложить разговор на потом. Вот почему откровения знаменитой актрисы в газетах и журналах встречаются весьма редко. А жаль. Жизнь и творчество Нонны Мордюковой богаты, насыщены и в чем-то драматичны. Чего стоит тот факт, что великая российская актриса целых 18 лет не снималась в кино? Это трагедия для актера, художника, талант которого ржавеет на колосниках за сценой, без режиссера и без Юпитеров. Мне повезло. В одном театре происходило торжество, на которое пришло довольно много именитых деятелей искусства, политики и бизнеса. Нонну Викторовну попросили выступить в официальной части, и сделала она это так блестяще, что сидевшие на сцене и в зале не могли сдержать аплодисментов, взрывов неподдельного смеха. Мордюкова настолько проявила свою естественность и самобытность, что все присутствовавшие приняли это без столь свойственной творческим людям ревности. Актриса вспоминала о своей молодости, учебе во ВГИКе, босоножках, которые первокурсницы носили чуть ли не по очереди, о недоедании и недосыпе. А потом перешла к нашему времени и также убедительно и раскованно стала рассуждать о новых русских, об их расторопности и нередко бескорыстном меценатстве. И хотя высокопарность, быть может, была не совсем кстати, Мордюкова ни разу не сфальшивила. Как-то Константин Боровой мне предложил: «Хочешь, познакомлю тебя с хорошим банкиром?» Я говорю: «Зачем? Денег у меня нет, о чем я буду с ним разговаривать?» Было это несколько лет тому назад, и мы тогда мало что понимали в этих делах. Конечно, я сегодня не понимаю, что такое банк, но знаю, что люди там, деловые эти круги, как белки в колесе крутятся, чего уж там говорить. У них свое мастерство, свои думы, думушки и, наверное, свои трудности. Но, несмотря ни на что, хочется верить и надеяться, что самые честные из них, может быть, наладят нашу жизнь». Кому-то в зале могло показаться, что Нонна Викторовна подыгрывает хозяевам торжественного приема, благотворителям, ведь эти, как она сказала, честные банкиры, только что вручили ей и двум другим актерам чек на пожизненную пенсию. Как думала, так и говорила. Да, она была благодарна частным лицам, ибо государство не может сегодня даже артистам уровня Нонны Мордюковой или Михаила Ульянова предоставить необходимые жизненные условия. После речей церемонии был банкет в огромном фойе театра. Мне повезло еще раз. Я оказался за столом по соседству с Нонной Викторовной. Казалось, ничто не мешало поговорить с ней о жизни и о театре. К моей радости, актриса согласилась ответить на два вопроса. «Хорошо», — подумал я, — «лиха беда начала», и пошел в наступление. Я не предвидел, что в таком мимолетном общении сполна проявится великая актриса нашего времени, мудрая, откровенная, искренняя, натуральная, понимающая. Актеры — народ полуношный, спектакль, съемки, ресторан ВТО или дом кино. В котором часу вы преклоняете уставшую головушку, Нонна Викторовна? В пол первого я уже сплю, просыпаюсь в половине десятого. Привычка? Да. Если что надо, в 6 утра я не встану ни за что. У меня голова, приросшая к подушке. Я в 9:30, это нормально. Вы тревожно спите, сны видите? Да, и сны вижу, и просыпаюсь среди ночи. Иногда даже боюсь, чего это я проснулась. Но через 15-20 минут снова засыпаю. А свои сны помните? Сбывались ли? Расскажите о каком-нибудь вещем сне, самом-самом. Самый? Ну, вот такой. Мне 8 лет, и вот вижу, будто бы пришли к нам в село какие-то ряженые и говорят не на русском языке. И пришли они из-за холма. Такие не русские, ничего не пойму, о чем говорят. И на всех зеленые накидки. Проснулась и к маме. Рассказываю, что привиделось. А она в ответ. «Ох, не войну ли ты, доченька, увидела?» И точно через несколько дней началась война. «Как же это я не русских увидела? Они и вправду на немецком говорили. Все в какие-то бубны били и снова ушли за бугор. Отступили. Не вещи ли это сон? Как в руку война?» Помню, как после войны, годах в 50-х, я увидел вас в фильме «Молодая гвардия» в роли Ульяны Громовой. И хотя прошло уже, кажется, с того времени много лет, но смотрю на вас, и вы такая же молодая и красивая. Ну вот вам еще один будто бы сон. Но это взаправду было. Мама моя так любила смотреть, когда я собиралась на танцы и косу заплетала, платьишко примеряла. Лежит себе на кровати и советы дает. Так положи коску эдак, бочком ко мне встань, личиком повернись. И вдруг говорит, ты будешь долго-долго молодая. А я думаю, я буду долго молодая, почему? Что это мама придумывает? Да, Нонночка, ты похожа на тетю Дусю Крикунову, родню нашу. Отжила она до 83 лет, и ни одной на лице морщинки, и лоб точно мраморный. А мамина сестра, тетя Эля, будто добавляла, Нонка така худенькая есть, и худенько будет. Разговор этот, будто сон вещий. Посмотри, на моем лице нет ни жиринки, и никогда не было ничего лишнего. И лицо треугольничком. Это наследственное. В последнем номере журнала «Семь дней», хоть я его и недолюбливаю, мы 4 сняты, 4 сестры. И хотя мы все разного возраста, но выглядим, будто бы одного. Нон Викторовна, за окном ночь, кругом все веселятся, можно задать неожиданный вопрос. Скажите, вас волнуют нынче мужчины? Пока еще в моем организме запрета не наступило. И я волнение ощущаю. Только, знаешь, все должно быть не торопясь. Сначала духовное, потом поступок какой-то, фразочка заманчивая и, кстати, в точку. А ты уже задумываешься, и начинает в тебе просыпаться чувство. И вот я вывела такое правило, что у женщины всегда есть желание влюбляться. Почему, не знаю, но так думаю. Было ли так в жизни? Было, на съемках мамы. С одним мужчиной у нас шла как бы игра. Фразы, знаешь ли, подковырки. Мы понимали, конечно, что с разных полюсов, и вот как-то выпили после съемки, и я сказала ему только одну фразу. «Не затевай». «Почему?» «Так решила». Это действительно было бы смешно, я отрезала, не затевай. А утром вижу, он грустный, подошел и говорит, вы правы. Хоть я и отрезала, куда это годится, на 30-ку моложе меня. Но потом все равно хотела, чтобы он рядом сидел. Да, печальная история. Только мне кажется, вы не правы. Знаете расхожую истину, женщине столько лет, насколько она выглядит. Ну, выгляжу, а паспорт? Причем здесь паспорт? Разве чувства, любовь по паспорту сверяются? Нет-нет, самолюбие выше. У Эдит Пиаф, как известно, муж был моложе ее как раз на эти самые 30 лет. Но она была гениальна, зачем сравнивать? Вы тоже гениальная, и актриса, и женщина. Ну да ладно. О первом-то своем любимом муже вспоминаете? Он тоже здесь. Штирлиц-то, конечно, вспоминаю. Отношения с ним нормальные. Столько лет прошло, но любопытство к нему осталось. Долго не видишь и любопытствуешь. Ведь человек-то знаешь всего, вплоть до подагры. Жалости нет, что постарел? Нет, я сама его возраста, какая тут жалость. Наоборот, знаю, что он счастлив и радуюсь за него. Такая у него награда от Бога, его дочка, золотая. Они такие друзья, сумасшедшие друзья. Я даже боюсь, что она заиграется и замуж не выйдет, настолько папу своего любит. 1999 год.